На пхеньянских фабриках легкой промышленности активизируется разработка новых изделий. На пхеньянской кокономотальной фабрике имени Ким Чен Сук на днях разработано более 100 новых узорных дизайнов, на основе которых из отечественного сырья выпускаются разнообразные доброкачественные постельные принадлежности. Коллективом пхеньянской обувной фабрики в этом году разработано свыше 60 видов доброкачественной и красивой мужской и женской обуви. На фабриках пищевкусовой промышленности, в том числе пхеньянской зерноперерабатывающей фабрике и комбинате спортсменских пищепродуктов КМКОП, расширяются ассортименты популярных товаров. Коллективы Сунгёской трикотажной фабрики и пхеньянской чулочно-носочной фабрики активно продвигают разработку функциональных трикотажных изделий на основе отечественного сырья и техники, а коллектив пхеньянской косметической фабрики активизирует разработку новых функциональных косметических изделий, которые будут выпускаться на основе отечественного сырья и техники.